Глава 8. Здесь еще лежали снега, а на снегу были следы. И дикий барс, и горный козел бродили там, где шли сейчас люди. Арзас Артемьевич запахнул бурку, кликнул адъютанта. «Душа моя», — сказал генерал, — «прикажи в обоз ломать фуры. Пусть матери разводят костры и греют детей. На походе вели солдатам нести детей, чтобы женщины и старики имели отдых. Сделай так, душа моя». Тергукасов был без шапки, и ветер шевелил его седины. Первые седины, которые он нажил в этом страшном походе. Громадный багратионовский нос, унылый и лиловый от холода, делал лицо генерала немножко смешным и совсем не воинственным. «Вай-вай-вай-вай!» — протяжно выговаривал Арзас Артемьевич. «Да, карьера генерала была испорчена. Пусть даже отставка. Он свой долг исполнил перед Отечеством и может спокойно доживать век в своем имении. Пусть. Да, пусть. Что ж, давить виноград и стричь кудлатых овец — это ему знакомо еще с детства». «Вай-вай-вай-вай», — сказал генерал, — «какие мы, армяне, все бедные люди». Среди полководцев Кавказского фронта генерал от кавалерии Арзас Артемьевич Тергукасов был самым скромным и самым талантливым. Это он еще задолго до похода предложил двигать армию прямо на Эрзрум, что и было единственно правильным решением. Но его не послушались. Армию раздробили на 3 колонны, и вот теперь бредет его ереванский эшелон, ступая опорками разбитых сапог по следам барса и горного оленя. В последнем приказе ему писали: «Не стесняйтесь, могущими быть у вас большими потерями». Впрочем, у Арзаса Артемьевича хватало умения вытаскивать хвост из капкана. А хвост у него был теперь большой — 10 000 армянских семейств. Мудрые старухи, тихие дети, печальные жены. Чтобы спасти их от турецкой поножовщины, он в бою под Эшак-Альси послал в сражение денщиков и музыкантов. «Вы не бойтесь», — сказал он им, — «умирать совсем не страшно». И вот теперь Баязет в осаде. Его колонны в окружении, а сам он посидел. Тонкими струями плыл в небо дым, жгли обозные фуры. Детям он понимал, это нужна кашка. Когда не плачут дети, тогда не плачут и матери. А когда плакали женщины, генерал забирался в бурку и тоже плакал от жалости к своему умному и доброму народу, который имеет несчастье жить рядом с турками. «Арзас Артемьевич», — к нему подошел адъютант, — «казаки князя Амилахвари перехватили игдырского лазутчика. Баязет еще держится». «Спасибо, душа моя. Баязет свои ключи закинул в море. И туркам, я вижу, никак не подыскать отмычек. Пошлите конный разъезд по нашим следам, чтобы казаки подобрали больных и отставших». Высоко в горах с отшельнического подворья и Чемадзинского монастыря колонну ереванского отряда встретили вооруженные монахи-григорианцы. Возглавлял монахов старый друг Тергукасова, когда-то лихой конногвардеец князь Вачнадзе, скрывшийся от мира в ущельях после стыдной истории, связанной с бриллиантами одной петербургской красавицы. Монахи встретили солдат и беженцев вином и медом, дружно поскакали на лошадях по самому краю пропасти, поля из ружей в небо. Подвой ветра, тянувшегося из ущелья, поручик Вачнадзе, а ныне смиренный старец Иосиф, прокричал генералу: «Дорога свободна, и дальше Арзас. На Зорский перевал не выходи. Вытягивай обоз, караван сарайскому кордону. Мы уже вторую неделю бережем эту дорогу для тебя». Тергукасов обнял монаха-воина, и острые железные вериги на груди бывшего повесы гвардейца кольнули его через грубую рясу отшельника. «Позволь, душа моя, я оставлю на твоем подворье больных и слабых. Сумеешь ли защитить их от резни султанских баш Ягмакджи?» «Раньше я служил не только Богу», — скромно ответил Вачнадзе. «Куда ты спешишь с таким обозом? Тебя ждут в Баязете». «Нет, душа моя!» Генерал взмахнул плетью в сторону синевших гор. «Пусть Баязет терпит, пока я не довел этих несчастных до русских кордонов». Игдыр еще жил в счастливом неведении. Успокоенный донесениями Пацевича, пограничный город праздновал чужие, казалось бы, победы. Шампанское и кокотки быстро повышались в цене. Но вот через маркетантов и лазутчиков докатилась первая весть о разгроме отряда Пацевича в долине Ефрата и об осаде гарнизона в запертой цитадели Баязета. «Турки идут, идут башибузуки и режут всех». Телеграф отстукивал по проводам денно и нощно тревожные известия. Тифлис то не отвечал, то давал советы, неясные и путанные. Интенданты спешно доворовывали все, что еще не было украдено, и пускались на утек докутить войну в Тифлисе. Игдыр, охваченный паникой перед нашествием Казим-Агамы, спешно покидался. Удирали чиновники и проститутки, рясофорные витии и мелкотравчатые журналисты. Повышались цены на лошадей, на быков, и, наконец, место на передке арбы продавалось уже за 20 рублей. Но гарнизон остался на посту. И также рокотал на рассвете барабан, пели по утрам златогорлые трубы, и над земляными крышами города, шелестя шелком, выплывало навстречу солнцу знамя российской армии. Их было совсем немного, этих людей, которые мужественно готовились подставить себя под удар 30-тысячной турецкой орды, если она с воем и лязгом поползет через горные перевалы в беззащитную Армению. Вот они, эти герои. Рота крымского полка, 184 человека. Кордонная команда, 32 человека. Линейные казаки, 13 человек. Нестроевой службы, 45 человек. Даже если бы их было в 10 раз больше, они все равно не смогли бы остановить натиск неудержимой лавины. Но таков уж русский человек. «Надо», — говорят ему, и он спокойно и рассудительно готовится свершить невозможное. «Надо», — и гарнизон Игдыра встал в ружье. Полковник Преображенский велел забаррикадировать улицы города, раздать оружие всем мужчинам без различия возраста. Мало того, половину гарнизона он выдвинул даже вперед, к самым кордонам, чтобы этот авангард впитал в себя все остатки воинства, рассочившегося по станциям, постам и секретам. В одной из ночей Преображенский снова попытался связаться с Тифлисом, и юза-телеграфист, сидя за аппаратом, похожим на пианино, со скоростью 30 слов в минуту, сыграл по клавишам тревогу. Телеграф долго молчал, и только под утро завращались шестерни, задвигались гири, затрещали на шлепке, печатая массивные буквы. «Что там?» — спросил полковник. Телеграфист пожал плечами. «Ваше высокоблагородие, Тифлис спрашивает, почем у нас на Майдане арбузы?» Кавказский наместник, его высочество великий князь и генерал фельдцейхмейстер Михаил Николаевич, сын императора Николая I и родной брат царствовавшего императора Александра II, был неплохим знатоком артиллерии. Он ценил и понимал русского солдата, считая его самым храбрым и умным солдатом в мире. Но как полководец Михаил Николаевич был весьма расслаблен и недальновиден. Об арбузах он, конечно, не мог спрашивать гарнизон Игдыра, но судьбою Баязета интересовался мало. Всецело захваченный недавними событиями под Карсом и на Звеинских высотах. А потому его ближайший помощник, генерал-адъютант князь Святополк Мирский, и не спешил докладывать о том положении, в каком оказался гарнизон Баязета. На одном из совещаний своего штаба, вертя в руках донесение из Игдыра, помощник наместника подозрительно хмыкал. «Господа, кто это так безграмотно пишет? Ничего не понимаю. Вот, изволите видеть последнее сообщение о полном разгроме конно-иррегулярной группировки противника на Ванской дороге. Я ведь имею право доверять этому документу, написанному без единой ошибки, под которым стоит подпись самого полковника Пацевича. И вдруг Баязет в осаде». Лето в этом году стояло в Тифлисе удушливое, необычайно пыльное. Вдоль Головинского проспекта ветер гонял мусор, задирал ишакам хвосты. Даже в Салалаке среди тихих садов было нечем дышать от зноя, и великий князь спасался на каджорских дачах. Дом его, больше похожий на манеж, освещенный сотнями ламп, на которые шло лучшее прованское масло, был всегда наполнен какими-то странными таинственными личностями. Здесь люди мало говорили между собой, а больше шептали на ухо. Могли сидеть при наместнике неделями, потом неожиданно срывались с места и мчались куда-то, присылая известия о себе вдруг из Астрахани или из абхазских аулов. Михаил Николаевич принял Святополка Мирского в кабинете. Он был в скромном сюртуке офицера Тингинского пехотного полка. И внешность его не имела ничего примечательного, кроме романовской мастодонтности. 4 года тому назад персидский шах Наср-эд-Дин, обладатель единственного в мире бриллиантового мундира, оставил в своем дневнике следующую характеристику великого князя. «А царевич он славный, на обеих щеках носит бороду, но подбородок бреет, глаза голубые, высокого роста, сам он с приятными качествами». «Опять о зевинских делах?» — сказал наместник. «Ни слова о них. Бездарности и тупицы. Любой солдат умнее». Князь Святополк Мирский склонился в учтивом поклоне. «Вы ошиблись, ваше императорское высочество. На этот раз я осмеливаюсь говорить о делах баязетских, кои не должны вас тревожить». Карьера Святополка Мирского была удачна, потому что он с молоду умел докладывать начальству о неприятностях по службе, как о вещах, которым следует, наоборот, радоваться. А потому, доложив об осажденном Баязете, князь изобразил на своем лице радостное изумление. «Какое счастье!» — сказал он. «Это даже отлично, что турки заперли их в крепости. Опять-таки, при наличии общения с туземным населением, наш гарнизон, несомненно, подвергся бы местным гнилостным лихорадкам, сезон которых уже наступил, как то утверждает ваш лейб-медик Буасье». «Скажите, князь, — серьезно спросил наместник, — вас часто секли в детстве?» «Секли, ваше высочество, — признался генерал-адъютант. И больно?» «Весьма, ваше императорское высочество». «Ха, меня тоже секли, — сказал наместник, грозно надвигаясь на своего помощника. Василий Андреевич Жуковский не сёк. Он чувствителен был. Но зато барон Корф и философов, те, да, секли. И сейчас простите меня, князь, великодушно, но мне бы хотелось посечь вашу особу, чтобы вы не предавались радости так искренне. Я разделять вашу радость сегодня не намерен». Святополк Мирский снова поклонился. «Ниже, ниже кланяйтесь», — велел наместник и могучей дланью согнул жирную выю генерала-адъютанта. «Ниже кланяйтесь», — повторил он. «Ведь не мне вы кланяетесь, а тем бедным русским солдатам, которые сидят сейчас в Баизете и не могут понять, какое это счастье для них, что гнилостные лихорадки не грозят им». Святополк Мирский, загнав лошадей, в четверть часа домчал до Тифлиса и отдал распоряжение. «Велено выручать. Прикажите коннице Калбулай-хана выступить за кордоны. Кстати, в Баизете сидит его братец Исмаил-хан. Вот и пусть они потом сообща выбираются прочь из ванского пашалыка». Получив такое распоряжение, генерал Калбулай-хан Нахичеванский спросил адъютанта: «Какое сегодня число?» Ему ответили, и хан остался доволен: «Очень хорошее число. Завтра мы выступаем». Он был настоящий брат своего брата.